Кто его знает, задумчиво сказал Сабинин. Ну, в конце-то концов, вовсе не обязательно пускать три пули в человека, которого хочешь примитивно ограбить. Таких извращенцев в наше время мало встречается. Грабят обычно без убийства. Может, этот ваш жилец из восьмой был каким-нибудь там карбонарием? Уж вам, специализирующемуся на революционерах и прочих, в прямом смысле слова, убийственных секретах, это должно быть прекрасно известно. Из-за чего порою в людей всаживают пули в собственном подъезде? «Ах, спасибо!» — шутовски раскланялся Водецкий. «Без вас, Трайков, я ни за что бы не догадался. Увы, вы попали пальцем в небо. Я со многими говорил. Доктора Крофта знало столько людей». Трудно вообразить субъекта более далекого от каких бы то ни было революционных дел. Скопидом и благонамереннейший филистер, старый холостяк, таковым оставшийся по причине патологической жадности, упрямый, как целое стадо ослов. Романтическую подоплеку вроде ревнивого мужа опять-таки отметаем с порога. Дама сердца у покойного была одна единственная — банковская книжка. Вопиюще скучный, вопиюще приземленный был субъект, поверьте. Упрямец, склочник. Мне рассказали, что незадолго до его смерти жильцы из соседней квартиры, они недавно въехали, переделывали что-то, надоели Крофту постоянным стуком. Так вот он, хотя дело происходило средь бела дня, когда никому не возбраняется производить в квартире разные шумные работы, встал на дыбы. Ни дворнику пошел жаловаться, ни полицейского, в конце концов, позвал, а написал длиннейшую кляузу в ратушу. Представляете себе? «Ну, вот вам и разгадка», — сказал Сабинин небрежно. Тот самый сосед, рассерженный на кляузу, подстерег Крофта и бабахнул в него от всей души. «Бросьте. Я успел с ним поговорить. Бенеке, застенчивый юнец, только что получил диплом, снял первую в жизни собственную квартиру. Совсем мальчишка. Да и жалоба в ратушу не могла возыметь ровным счетом никаких последствий, поскольку Бенеке ни малейших нарушений не допустил. Мастера у него работали днем». «Бенеке?» — подумал Сабинин. «Любопытный оборот принимает наша история. Вполне возможно, Карл Альфред Бенеке и в самом деле застенчивый юнец. Но вот иные его знакомые — люди крайне загадочные, отнюдь не застенчивые и, чует мое сердце, отнюдь не мирные. Совпадение или нет? А что, если Крофт им мешал? Упрямый, как стадо ослов, а им позарез требовалась именно эта восьмая квартира, но вредный доктор ни за что не соглашался съехать. Господи, ну зачем? Что за цель поставлена, если ради нее, не колеблясь, идут на убийство даже случайного человека? Просто потому, что он мешает. О совпадениях говорить глупо, слишком много совпадений. И Бенеке недавно переехал, и Крофта убили неделю назад. Не верится в такие совпадения нисколечко. Ну, может, не сам Бенеке, а кто? Его юная супруга? Бросьте. Милейшая молодая пара вне всяких подозрений. А кто же теперь обитает в восьмой? Понятия не имею. Ее кому-то сдал домовладелец. Но вот его-то мне расспросить не удалось. Спустил на меня своего бульдога, старшего дворника. Ну, вы видели эту скотину. Что ж, его можно понять, — раздумчиво сказал Сабинин. Я имею в виду домовладельца. Кому хочется, чтобы его дом приобрел дурную славу и попал на страницы газет в связи со столь печальным событием? А что полиция? «Полиция!» — саркастически воскликнул. «Ни следов, ни зацепок. Убийца оказался чрезвычайно ловким, никто его не видел.